Глава 12. «Иди скорее сюда!» — позвал Бен Эшли. «Смотри!» Вытерев руки о штаны, она подошла. «Ты что-то нашел?» После 3 дней продвижения по пещерам группа уж находилась на неразведанной прежде территории. Она уже стала привыкать к безостановочной трескотне австралийца. Он то и дело обращал ее внимание на различные подземные диковины. Собачьи клыки, россыпи так называемого пещерного жемчуга. И по-детски обижался, когда она не выказывала должного восторга. Сейчас он присел на четвереньки и вертел в руках какой-то предмет. Приглядевшись, Эшли увидела, что это помятая оловянная кружка. Она выглядела точно так же, как те, что были у них. — Да, ну и что же? — спросил Эшли. — Она не наша. Эшли присела рядом с ним и взяла у него находку. — Ты уверен? Может, кто-то из наших обронил? — Нет. — решительно мотнул головой Бен. — Она была наполовину вдавлена в старую грязь и наверняка осталась от первой экспедиции. Я думаю, они останавливались здесь на ночлег. В этой пещере есть питьевая вода. Он указал на ручей, пересекавший небольшую пещеру по центру. И посмотри, как утоптана грязь на этом участке. Готов спорить, если мы поищем получше, то наверняка найдем мусор, оставшийся после бивака. Пожалуй, ты прав, вздохнул Эшли. Это был первый предмет, оставшийся от пропавшей команды, найденной ими за последние 2 дня. Нужно сообщить об этом Майклсону. С тех пор, как мы потеряли след первой группы, он нервничает, как белый медведь в жаркую погоду. Бен согласно хмыкнул. Он до потолка подпрыгнет. Лавируя между сталагмитами, торчащими из пола наподобие гигантских зубов, они направились в противоположный конец пещеры, перепрыгнув через ручеек, который прорыл для себя узкое углубление в гранитной поверхности. Первым двигался Бен, поэтому луч фонаря на каске Эшли освещал его широкую спину. Даже под грязной влажной тканью было заметно, как перекатываются упругие мышцы австралийца. Эшли сглотнула, повернула голову чуть в сторону и вытерла выступивший на лбу пот. В этих чертовых пещерах было так жарко. Боковым зрением она заметила слева от себя какое-то быстрое движение. От неожиданности она споткнулась и чуть не налетела головой на большой грязный валун. Осмотревшись, она, однако, не увидела ничего, кроме обычных сталагмитов. Заметив, что женщина остановилась, Бен обернулся. — Тебе помочь? — Нет, просто мне показалось, что будто бы здесь что-то двигалось. Она кивнула влево. — Но тут нет никого, наверное, тень от лампы метнулась. Бен Шутовский скорчил испуганную физиономию и принялся озираться по сторонам. — Вдруг это тот хищный моллюск, вампир Антарктиды, ищет Халида, чтобы еще раз полакомиться его кровью? — Да ну тебя к черту! — Эшли толкнула его в бок. — Топай дальше. Через несколько секунд они оказались у входа в очередную червоточину, возле которой, сутулившись от усталости, отдыхали на камнях остальные члены команды. Линда осматривала поврежденную руку Халида. Все, кроме, разумеется, морских котиков, были измотаны до предела. Эшли подумала, что, пожалуй, сегодня можно остановиться и на ночевку пораньше, чтобы люди как следует отдохнули. Она поискала глазами Майклсона, но не нашла его. Не решил ли бравый майор начать самостоятельные поиски? Эшли никому не рассказал о том, что в составе пропавшей команды был его брат. Если он хочет держать что-то в тайне, рассудила она, это его дело. Но при этом Эшли замечала, что с каждым днем морщины на лбу майора становятся все глубже. А если он слетит с катушек? Об этом не хотелось даже думать. — Где Майклсон? — спросила она, обращаясь к Виланоэве. Тот ткнул пальцем в черное отверстие. — Производит разведку местности. — Черт бы его подрал! — подумала она. — Не сидится ему на месте. Вечно лезет вперед, пытаясь найти хоть какие-то следы брата. Я не давала разрешения на самостоятельные действия. Хэллоуэй равнодушно пожал плечами. — Вас здесь не было. — Верно. — Но сейчас я хочу, чтобы майор Майклсон немедленно вернулся. И вновь она заметила, как на лице вояки промелькнула тень. — Я передам ему, когда он появится. Эшли ткнула пальцем в грудь Хэллоуэя и нетерпящим возражений тоном приказала: — Найдите его немедленно. Вояка стал мрачнее тучи. Он возвышался над ней, как лев над мышонком. Прежде чем он успел что-то сказать, Эшли проговорила, буравя его глазами: — Вы получили приказ, солдат. Хэллоуэй стиснул зубы, но вдруг улыбнулся. — Майор Майклсон, раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать, кто не спрятался, я не виноват. Затем, развернувшись на каблуках, он лег животом на доску и исчез в темной дыре. Эшли медленно выпустил из легких воздух. Линда и Халид смотрели на нее широко открытыми глазами. А на Виллануэву столкновение, похоже, не произвело впечатления, и он вернулся к прерванному занятию. В тот момент, когда появилась Эшли, он точил нож. Бен положил Эшли руки на плечи, и она вздрогнула от неожиданности. — Молодец, капитан! Так ему и надо! Эшли, дрожа от бурлящего в крови адреналина, прижалась к нему спиной. А Бен сжал ее плечи сильнее, отвел на несколько шагов в сторону и тихо проговорил. — Ты поступила правильно, но друзей у тебя после этого больше не стало. Эшли мягко освободился от его рук. Мне хватает друзей, но все равно спасибо, Бен. Можешь рассчитывать на меня, Эш. Она отвела взгляд в сторону, борясь с желанием еще хоть на несколько секунд прижаться к нему, и они молча стояли друг напротив друга, почти соприкасаясь коленями. Через некоторое время до них донесся голос Линды. «Смотрите, майор Майклсон!» Эшли посмотрела в сторону червоточины и увидела майора, только что выбравшегося из отверстия и теперь поднимавшегося на ноги. По кислому выражению лица его было ясно, что его поиски окончились ничем. — Майклсон, — сказала Эшли, подойдя к майору, — мне казалось, мы договорились о том, что мы остаемся здесь на ночевку, не так ли? — Да, но я хотел убедиться в том, что первая команда шла этим же путем. Если б вы не неслись вперед, как взбесившаяся лошадь, а подобно Берну занялись тщательным и систематическим осмотром пещеры, вы нашли бы то, что ищете. — О чем вы говорите? — встрепенулся майор. В его голосе звучала надежда. — Вы что-то нашли? Бен сделал шаг вперед. — Только это, — сказал он, протягивая помятую кружку. Находка была не бог весть какая. Но глаза Майклсона вспыхнули, как лампочки на новогодней елке. Он распрямил плечи и взял кружку так, словно это была чаша священного Грааля. В остальном, однако, майор, как всегда, проявил сдержанность. — Вы уверены в том, что она не наша? — деловито спросил он. Бен кивнул. — Хорошо. Майлсон повернулся и положил рюкзак на скалу. — Значит, мы на правильном пути. Отдохнув, нужно двигаться дальше. Время у нас еще есть. — Не так скоро, — осадил его Эшли. — День выдался тяжелый. И начинать поиски, я думаю, нужно завтра, набравший сил. Лицо Майклсона скривилось. — Я не хотел бы спорить. Но во время своей вылазки в следующую пещеру я обнаружил препятствие, которое хорошо бы преодолеть сегодня. — Что вы имеете в виду? — спросил Эшли. Она допускала, что майор мог придумать какую-нибудь уловку, чтобы заставить всю группу вести поиски в том бешеном темпе, который предпочел бы он сам. Там течет река, примерно 10 футов шириной, и довольно бурная. Я подумал, что лучше переправиться через нее сегодня и успеть высушиться за ночь, чем завтра весь день таскаться в мокрой одежде. — Только не сегодня! — простонала Линда. — Мы и так постоянно ходим промокшими, так что ничего не изменится. Халид, разумеется, поддержал ее. — Уже поздно. И я тоже считаю, что на ночлег нужно остановиться здесь. Эшли видела, как страдальчески опустились уголки губ майора. Находка помятой кружки превратила его нетерпение в настоящую пытку. — А, по-моему, майор предлагает дельный план, — сказал Эшли, обращаясь к египтянину и Линде. — Перебравшись через реку, мы разобьем лагерь и к утру успеем высушить одежду. Халид и Линда заворчали, но все же покорно взяли свои сани и приготовились продолжать путь. Эшли вновь повернулась к Майлсону. — Хэллоуэй ждет нас по ту сторону, да? — спросила она. Майклсон недоуменно вздернул брови и посмотрел по сторонам. Эшли почуяла неладное. Сердце ее забилось в удвоенном темпе. «Я отправила его за вами и думала, что именно он прислал вас обратно». Лицо Майклсона окаменело. «Я никого не видел».